радость. Хотите? Но она совсем не радостна. Слава Аллаху, что я не такой, как они. Может, я мозгами дурной, но я не такой, как они. Среди диверсантов и пацифистов, среди изуверов и сволочей, я выгляжу панькой-анархистом, я как скотина, я как ничей. И кажется мне, что песня моя тянется, не умолкая. Закрой свою пасть, радость моя, веришь мне, дорогая. Снули сабли снова к ногам, глухонемые склонились. И я им отвечу, что облака в тучи опять превратились. Спил превратился в денатурат, и радость моя обомлела. Опять превратился в дерьмо виноград, я тебя радость задела. Слезы плывут, улетая на пол, слева ресницы налево. Я на клочки разорву протокол в том, что ты девственно дело. Завтра начну я пить кипяток, стану опять паразитом. Ты заточила свой коготок, гляди же, какой он красивый. Захочет она меня снова забрать, чтоб я на нее отработал. Я отошлю отыскать ее мать, нужна мне такая забота. Если меня унесет домовой и изнасилует леший, мне наплевать, ведь рядом с тобой некому на уши вешать. Давайте вместе споем песню.